Глава 17. Богдан. «Может, все-таки по отдельности?» Без капли надежды в голосе и взгляде произносит Мия. «Думаю, понимает, что уже не отделается от меня просто так, но продолжает упрямо стоять на своем. У нее с детства неплохой характер, но и этот факт не способен остановить меня или охладить чувства к девушке. Прижимается спиной к двери ванной, преграждая мне путь, и сама не спешит проходить внутрь. «Мия!» Нажимаю на голос. «Ты моя жена, не забыла?» Я не привык на нее давить, все жду, когда сама будет готова. Но чем дальше наблюдаю за девушкой, тем больше убеждаюсь в том, что моя тактика плохо работает. «Ты мне сейчас угрожаешь?» Прищуривается. «Всего лишь констатирую факт». Упираюсь одной рукой в дверное полотно, нависая над девушкой, а второй незаметно поправляю брюки, которые скоро лопнут от напряжения. «Но...» Опять пытается возразить, однако я больше не собираюсь вести с ней задушевные беседы. Ладонью провожу по щеке, поглаживая нежную кожу, убираю с лица упавшие пряди черных волос. Сердце в груди качает кровь с бешеной силой, разгоняя по сосудам пьянящий коктейль желания. Прижимаюсь губами к приоткрытому ротику, скольжу языком по мягким теплым створкам, задеваю идеально ровные белые зубки и проникаю внутрь. Жена тихо выдыхает мне в рот, я ловлю ее стон, расплываясь в довольной улыбке. Как бы ни хорохорилась, что бы ни говорила, а все равно тянется ко мне всем телом. Дрожит в моих руках, когда я вновь касаюсь пальцами края ее шорт. Не отпущу, пусть даже не мечтает. Медленно обвожу пальцами пупок, поглаживаю упругий животик, впитываю реакцию. Уф! Срывается с пухлых губ, настоящая услада для моих ушей. Скользнув под широкий джинсовый пояс, касаюсь резинки белья. Мозг тут же услужливо подбрасывает воспоминания. Как тогда в номере после нашего разговора про бар, Мия взяла из шкафа комплект ярко-алого нижнего белья. Так хотела позлить меня, что даже отбросила в сторону свое стеснение. А что, если на ней и сейчас что-то похожее? Нежное, кружевное, мягкое и неважно какого цвета. Возможно, белое в тон верху. Футболку мы оставили в спальне, и теперь на девушке только бюстгальтер. Но он мне тоже кажется лишним. Второй рукой, которой я опирался о дверь, прикасаюсь к невесомой кружевной ткани и отодвигаю в сторону, как ненужную помеху. Действую по наитию, но выходит неплохо. И судя по тому, как спустя всего лишь несколько минут хрупкое тело вздрагивает от сильнейших импульсов, я все сделал верно. «Богдан...» Кнопка обмикает в моих руках и роняет голову на плечо, прижимаясь вплотнее и заставляя тело напрячься до максимума. «Это просто...» Пытается подобрать слова, но я затыкаю манящий рот поцелуем. Он сейчас особенно сладкий, когда Мия даже в мыслях не думает сопротивляться мне. Такая обмякшая, разрумянившаяся, немного потерянная. «А теперь можно в душ». Шепнув на ушко, слегка прикусываю мочку и следом провожу по ней кончиком языка. Подхватив малышку под бедра, открываю дверь в ванную и прохожу внутрь вместе со своей ценной ношей, самой дорогой на свете. Опускаю молчаливую покорную девушку на стиральную машинку и принимаюсь раздевать. Уверен, еще несколько минут назад она не позволила бы мне сделать это, но сейчас даже не думает сопротивляться. Впивается пальцами в плечи, слегка царапая коготками грубую кожу, и тихо вздыхает от каждого прикосновения. Для меня этот процесс — самая настоящая пытка и неземное наслаждение одновременно. С упоением рассматриваю желанное тело, облизываю взглядом каждый сантиметр, обнажаю его еще больше. Избавляюсь от шорт, скольжу руками выше, к застежке бюстгальтера, который до этого не удосужился снять полностью. «Богдан!» — оживает девушка и упирается ладонями в мою грудь. Надавливает, пытаясь оттолкнуть, но я и не думаю поддаваться. Вскидываю на нее удивленный взгляд и сам поражаюсь собственной наивности. И на что я надеялся? Оставшись в одном белье, кнопка спрыгивает с машинки и хватает с висящего на стене крючка полотенца, заматывается в него и скрывается за дверью душевой кабины. Кинула. Опять. Легонько ударяю по плотному пластику, но он жалобно трещит, а кабинка вздрагивает. На эмоциях не рассчитал удар. Понимаю, что веду себя не совсем адекватно, что могу напугать малышку, но взять себя в руки непросто, особенно сейчас, когда силуэт обнаженного тела маячит перед глазами, подставляюсь под струи воды. Выхожу из ванной, плотно закрыв за собой дверь, скрываюсь в кухне. Запрокидываю руки за голову и одним рывком стягиваю с себя футболку. Жду. Тихий хлопок двери раздается через несколько минут. Робкие шаги пересекают гостиную и обрываются в спальне. Сам иду в ванную, принимаю душ, смывая с себя прошедший день и немного остужая рассудок. Пытаюсь проанализировать, где допустил ошибку, но сделать это непросто. Да и продумать план дальнейших действий тоже. Однако в одном я уверен точно. Мы сдвинулись с мертвой точки. Мне хочется всего и сразу, но, видимо, это не наш с Мией вариант. И за счастье обладать этой врединой придется побороться. Собственно, самой же врединой. Вспоминаю, как в отеле Мия ругала меня за то, что я расхаживал по номеру сначала в полотенце, а потом в боксерах. Как мило краснели ее щечки, как подрагивали реснички, бегал взгляд смущенно. И надо бы быть оригинальнее и не повторяться, но оригинальность не мое, поэтому из ванной выхожу, обмотав бедра полотенцем. Прямиком иду в спальню, как-никак там мои вещи. Широко распахивает дверь без стука и прохожу к шкафу, игнорируя недовольный взгляд черных глаз. Старательно делаю вид, что ищу что-то, а сам искоса наблюдаю за Мией, которая придерживает на груди полотенце и смотрит на меня недоуменно. Слегка приоткрывается рот, чтобы что-то сказать, но не решается. И, кажется, не осознает, как начинает разглядывать меня, буквально пожирая взглядом. Зря. От такого взгляда впору с ума сойти, что я, собственно, и делаю, когда бросаю вещи обратно на полку, резко разворачиваюсь к девушке и притягиваю ее к себе за талию. «Ну моя же ведь, моя!» «И сама не против, так зачем все время пытается ускользнуть от меня?» «Богдан!» Упирается ладошками в мою грудь, видимо, на рефлексах, и теперь полотенце на ней держится только за счет того, что наши тела прижаты друг к другу. Но стоит мне слегка ослабить хватку, и эта несчастная тряпка упадет к нашим ногам. Осталось решить, хочу ли я отпускать девушку, ведь соблазн так велик. «Правда веришь, что сможешь от меня сбежать?» Ухмыляюсь, совершенно не собираясь скрывать своих намерений. Пробегаюсь подушечками пальцев по ключице и как бы невзначай задеваю край полотенца, делая при этом полшага назад. Упс. Комментирую коротко и застываю, рассматривая то, что скрывала махровая материя. Глубоко вдыхаю, не в состоянии выдохнуть и снизить давление в грудной клетке. Широко распахнутыми глазами изучаю стройные изгибы и округлости, отмечая, что без одежды моя жена не кажется такой истощенной. Все при ней, как и положено. Но больше всего меня радует то, что Мия не пытается прикрыться или спрятаться от меня. Наоборот, с прищуром наблюдает за моей реакцией. Шумно выдыхает, когда я вновь впечатываю ее тело в свое и жадно целую. Губы, шею, плечи. Все ниже и ниже. Неужели сдалась? Замираю, когда ее пальцы задевают узел полотенца на моих бедрах. Невзначай, будто случайно, но нет. «Мия!» Предупреждающе смотрю на девушку. «Сам ведь хочу этого безумно, но меня слегка дезориентирует ответная инициатива. Тем более я не ожидал чего-то подобного от моей снежной королевы, которая так упорно сопротивлялась своим чувствам и отталкивала меня столько времени. «Ты мне поможешь?» Лепечет смущенно, покрываясь очередным слоем румянца. Губы вздрагивают в легкой улыбке, а ладошки продолжают вызывать разряды тока, задевая кожу на животе. Отказаться? Ни за что. Я столько лет ждал этого момента, и даже если на этот раз нам не удастся зайти слишком далеко, хоть немного ласки от любимой уже сделает меня самым счастливым человеком на свете.